Очень просто, но не понять, кто враг тебе, кто друг. Краски палитры смешаны так, правда, где есть, где друг. Делаешь вроде бы ты добро, думаешь от души. Деле наивно все то, смешным представляешься ты. Перевернуть вдруг, понятия враг и друг. Делай, как все делают, придурок, не думай ни о чем, за тебя есть кому подумать. Мыслей таких как-то не по себе становится, хоть волком вой. Тебя распрями, чтобы запрячь, так чтобы ты стал другой. Одно хорошо, black and white, ты различать не забыл. Значит, все будет окей и олрайт, хани и игла не грозит. Перевернулись вдруг понятия брать.